Последний паладин, том 7, пролог. Холодный ветер блуждал по тускло освещенным коридорам, разнося пыль и запахи химикатов. Работающий преимущественно ночью персонал горной лаборатории еще спал, и помимо их храпа и свиста сквозняка можно было разобрать только стоны запертых в клетках животных и сонные вскрики безумных людей. Лишь в одном из бесчисленных коридоров можно было услышать нарастающее постукивание когтей по металлическому полу, что выбивалось из общей гармонии места, в котором нет ни входа, ни выхода. Единственный лифт, что связывал это место с поверхностью, стоял без движения уже 30 дней и по плану должен простоять так еще столько же. Немолодой профессор, словивший бессонницу, брел в сортир. В лаборатории он трудился вот уже 60 лет, и потому его чуткий слух отреагировал на чуждый этому месту странный звук. Звук, которого он не слышал здесь ни разу. Профессор протер сонные глаза и замер, чтобы убедиться, что ему не кажется. И как только он это сделал, странный звук пропал. Эх, зарекался же не истязать подопытных перед сном. Мало того, что хрен уснешь, так еще и мерещится всякое, сплюнул профессор и потер вспотевшую залысину. И еще до того, как он опустил руку, его потная голова слетела с плеч и со шлепком размазалась об металлическую стену коридора. И мэр-рях брезгливо стряхнула с лапы кровь крупное черное существо и, постукивая когтями, направилась дальше. Спустя 2 минуты источник инородного звука добрался до спального крыла персонала, и храпеть там вскоре стало некому. Спустя еще 10 минут холодный ветер разнес по пустым коридорам грохот ломающихся клеток и внезапно заработавшего лифта. По всей горной лаборатории тут же включились сирены, а с потолка начали падать изолирующие металлические перегородки, одна из которых с треском вонзилась в черное существо и разломилась под собственным весом. ФРРР отряхнул растрепавшуюся шерстку пушистый демон с перламутровыми вертикальными зрачками и, принюхавшись, направился в самую дальнюю комнату. Выбив по пути 3 массивных металлических двери, мохнатое существо с раздраженным рычанием вошло внутрь комнаты, где под светом тускло-серых стихийных ламп на кровати лежала женщина. Болезненно худая, бледная, она тяжело дышала и беспокойно постанывала в долгом сне. Сне, от которого женщину не могли пробудить ни воющие тревогой сирены, ни нарастающий запах гари, ни вливающаяся ей в кровь черная жижа. Пушистый демон тут же перекусил капельницу и осторожно лизнул лицо страдающей женщины. Реакции никакой не было. Тогда черное существо взобралось на кровать, обхватило женщину своими лапами и, включив мурчало, издало гордое «мрря» и исчезло из палаты вместе с пациенткой. Глава 1. Интересно, прошептал я и помимо воли слегка подался вперед. В голове тут же всплыли воспоминания тех 3 месяцев, когда я гонял остатки культистов проклятой звезды без сна и продыху. Шустрые были гады, и живучие. А главной их проблемой было то, что они не селились вместе, не имели храмов или убежищ, а скрывались среди обычных людей. И скрывались весьма успешно. Даже мне удавалось их обнаружить только через прямой зрительный контакт, и никак иначе. Именно так я идентифицировал разом всех членов культа, пробравшись на ежегодный тайный сбор. Разумеется, когда Папук начал сеять праведный геноцид, большинству культистов со сбора удалось сбежать, но я пометил и впоследствии выследил каждого, кто там был. Неужели давший наводку старик Акс ошибся, и на том общем сборище были не все? Занятно. Хорошо, хоть Клювик сейчас тусуется достаточно далеко, в желтой зоне. Помнится, в ту ночь облавы именно культистам проклятой звезды, чуть ли не единственным еретикам на пути пернатого, удалось не слабо так его ощипать, и только после этого разбежаться по всем окрестным землям, как тараканы. Ух, с какой же одержимостью злопамятный пернатый псих искал своих обидчиков и спать отказывался, пока все они не передохнут. Так 3 месяца и летал с красными глазами, и его одержимость обошлась моему источнику таким количеством энергетических частиц, что и называть страшно. По крайней мере, Аксу я тогда в отчетах соврал, а то магистры бы припрягли пернатого транжиру на исправительные портальные работы годиков так на 5. Знаешь его, не ушел проявленный мной интерес от внимания вернувшейся Леры. Пока не уверен, почесал я подбородок. Князь Света после своего торжественного заявления откланялся и, заложив руки за спину, вальяжно направился вглубь по залу, бросая прохожим приветственные кивки. Больше он ни с кем не разговаривал, так как его ментальная аура, словно зона отчуждения, отталкивала людей, и попадать в нее по своей воле никто не стремился. Никто, кроме миниатюрной коротышки с белоснежными косичками, которую князь Света взял под руку. Это Инджи, опередила мой вопрос Валерия Огнева, одна из младших дочерей князя, а рядом с ней стоит Маргарита, кивнул я, с ней мы знакомы. И мгновением спустя рядом с Ритой я увидел его, высокий мужчина в темном пиджаке с гранатовой рубашкой, россыпью костяных перстней на пальцах и уверенной наглостью в диких глазах. Он обхватил Маргариту за талию и притянул к себе, открыто демонстрируя на запястье княжеское украшение и запонки с принятым в клане огня символом власти. Я слышал, как скрипнули зубы Леры, когда она увидела, что еще до официального назначения чужак посмел напялить священные княжеские атрибуты. Помимо браслета и запонок, был соответствующий держатель галстука, часы, мужская серьга и даже амулет. Не хватало только княжеского перстня, который по условиям церемонии должны были вручить сегодня. Похоже, они считают коронацию только формальностью, констатировал увиденное подошедший Макс. Ага, даже не скрываются, подала голос Виктория под хмурым согласным молчанием Лисы и Альберта. У вас же есть план, господа, возникла между нами Камилла, а следом за ней вышагнул сосредоточенный Мрак. В один момент вся наша восьмерка оказалась рядом, и мы отхватили немалую долю внимания присутствующих. Одновременно с нами выросла и кучка наших главных оппонентов. К стоящим под руку князю Света и его дочери Инджи сначала прибавился Вильгельм фон Грейв с Маргаритой, а потом и Октавия, чьим спутником на этот вечер был молодой князь Смерти. Таким образом, в тронном зале разом появилось два главных полюса силы. Большинство присутствующих на приеме аристократов уже определились, которой стороне оказать поддержку и спешно потянулись к одной части зала. В основном, разумеется, не к нашей. Некоторые срывались на легкий бег, чтобы, не дай Аргус, их не причислили к нашим сторонникам. За минуту это хаотичное движение прекратилось, и можно было фиксировать островки сил. В отличие от приема коронации княгини Виктории, где действующих полюсов силы было 4, здесь и сейчас их было всего 2. За это время к ядру князя Света и компании прибился еще один крупный мужчина, которого мне представили как нового главу клана Земли и будущего князя, а его молодую красноволосую спутницу Лера сразу окрестила толстозадой сукой из рода Костровых, одного из древних родов клана Огня, который подсуетился и выказал фон Грейву поддержку, стремясь выбраться на первые роли и протолкнуть себя хоть и не на трон клана, но максимально близко к нему. Компанию же главным действующим лицам составляли по меньшей мере 80% присутствующих аристократов, представляющие в большинстве своем кланы Огня, Металла, Смерти, Света и Земли. По нашу же сторону, помимо нас восьмерых, располагался старый князь Молнии с супругой и небольшой группой приближенных родов клана Молнии, пяток родов из клана Природы и небольшая группа представителей рода Огневых. Правда, последние, судя по их перепуганным лицам, явно пожалели, что рискнули сюда сунуться. Но их можно было понять, весь свет столицы только что записал их в смертники из-за принятой стороны. Уверен, не будь тут Леры, эти бы тоже под давлением стольких взглядов сломались и сбежали на ту сторону, но вместо этого вынуждены были стоять и налегать на шампанское, чтобы скрыть дрожь в руках. Клан же Астрала, помимо Камиллы, не был представлен никем. Официально причины мы не называли, по факту же на ногах из всего клана помимо Камиллы могут стоять сейчас Астрид, Диана и Ликса. И тройка последних осталась присматривать за обителью, которая сейчас была особенно уязвима. Клан Молнии же избрал тактику внешнего оцепления, взяв с собой внутрь лишь минимум самых подготовленных и сильных одаренных. Максим заранее извинился за этот момент, но я их не осуждал. Мудрый князь Молнии думал о безопасности своих людей, и на его месте я бы поступил так же. Также я не винил нейтральных и не относящихся ни к одному из кланов Ариста, которые разумно приняли сторону сильного. В итоге наша сторона составляла примерно 10% от числа всех гостей. Оставшиеся 10% составляла условно-нейтральная группа аристократов во главе с князем Воды, который пришел на прием со своей младшей сестрой Амелией. Они держались посередине между двумя полюсами, но хоть я и говорю посередине, к князю Света и герцогу фон Грейву, они стояли на пару метров ближе, что недвусмысленно демонстрировало, к кому они больше склоняются. И как только все заняли и продемонстрировали свои места на мероприятии, князь Света вышагнул вперед и, звонко постучав по бокалу, привлек внимание гостей. Дождавшись тишины, уверенный в себе мужчина окинул всех лучезарной улыбкой и поднялся на специально подготовленную трибуну, после чего начал речь. «Дамы и господа, мы собрались сегодня здесь по особенному поводу. Как действующему председателю совета, именно мне выпала честь объявить имя будущего наместника, первого, кто был избран общим голосованием Великого Совета. Напомню, что никогда прежде главы великих кланов не испытывали такого единства в этом непростом вопросе. Как вы наверняка знаете, обычно выборы наместника проходили в несколько туров, каждый из которых сопровождался жаркими спорами и неизбежными компромиссами. Каждый клан пытался протолкнуть своего кандидата и тянул одеяло на себя, но не в этот раз. Я искренне убежден в том, что именно из-за былых разногласий нам не удавалось полностью следовать букве пакта и быть едиными. Не удавалось найти того, кто достойно поведет людей, поведет империю, того, кто однажды станет 11-м членом совета, а не временным лицом. Я верю, что этот человек будет представлять волю людей достойно, долго и качественно». Последняя фраза захлебнулась аплодисментами, и улыбчивый светловолосый мужчина сделал небольшую паузу и, дождавшись, пока восторженные возгласы утихнут, продолжил. Никогда прежде наместник не вступал в свою должность в тронном зале, символе мирного времени, и это будет особенным моментом не только для него, но и для каждого из присутствующих. Однако, перед тем, как я назову имя и официально представлю вам будущего наместника нашей великой империи, позвольте представить вам человека не менее достойного. Дамы и господа, встречайте, будущий князь Вильгельм фон Грейв. С торжеством в величественном голосе произнес князь Света, и рядом с ним оказался мужчина и ответил на новый взрыв аплодисментов сдержанным кивком высоко поднятой головы. «Вот же мудак!» — хмуро сплюнул Альберт. «Так бы и придушила!» — согласно прошипела Лера, которой едва удавалось держать себя в руках. Пассивная огненная аура девушки начала распаляться под влиянием эмоций, и некоторые гости начали неприязненно коситься на шумный источник тепла на каблуках. Правда, претензии нашей восьмерки высказать вслух никто не осмеливался, а просто увеличивали дистанцию и ворчали. В трудные для нашей империи времена, именно господин Вильгельм фон Грейв пришел на помощь, и без его вмешательства мы могли потерять клан огня и навсегда лишиться возможности поддерживать единство. И этот подвиг был по достоинству оценен самим Аргусом. А теперь наша с вами очередь, в присутствии пакта и под взором князей, оказать честь, исполнить волю Аргуса и совета, одарить Вильгельма фон Грейва заслуженным титулом князя. Под новую волну аплодисментов в зал вошли лакеи, ряженные в цвета каждого из 10 великих кланов, и вынесли 3 стеклянных футляра, в каждом из которых на белой подушке лежал артефакт для церемонии. Оригинал подписанного священного пакта, как глаз воли людей, стихийный мультикристалл, как олицетворение воли Аргуса, и церемониальная корона с казавшимся оплавленным ободом и пылающими огненным блеском красными камнями. И чтобы завершить то, что начал сам Аргус, и позволить Вильгельму фон Грейву полноценно стать частью единства 10, остался лишь один шаг, и мы сделаем его вместе, господа и дамы, торжественно объявил князь Света, отщелкнул артефактные замки и открыл каждый из 3 футляров. Под взором Аргуса и людей, я перешел к финальной части князь Света, и в этот момент массивные двери тронного зала распахнулись, и в проходе появилась крупная металлическая фигура. Скрежетнул металлом цельнометаллический буро-черный доспех и суровым взглядом окинул уставившиеся на него сотни пар глаз. Князь Света даже не дрогнул и, убрав руки от футляров, выпрямился и с улыбкой произнес: «Князь Металла, друг мой, что же ты опаздываешь?» Обманчиво добродушным голосом произнес князь Света, и ментальная нить, связывающая двух людей, засветилась искрами света. Нить, которую никто не видел. Здоровяк пошатнулся, его взгляд на миг потускнел, но тут же блеск ярко-золотых провалов глаз вернулся с новой силой. Князь Металла глянул на меня, и я ответил ему кивком, после чего тот вернул внимание на терпеливо ожидающего ответа князя Света и громко объявил: «Вета, что ты сказал?» Сделал вид, что не расслышал князь Света, и немедленно усилил стихийное давление нити. Воздух завибрировал, а изнанка мира вспыхнула жаром светлого сияния. Недолго думая, князь Света пустил по нити высшего ментального контроля ровно 2 импульса. Импульс контроля и импульс убийства. «Я был готов к такому маневру», — шепнул «Поглоти», и импульс убийства исчез в мире тьмы. А мгновением спустя и сама нить высшего ментального контроля оборвалась, вызвав неслабую волну энергетического возмущения, которую оперативно погасили подавители. И вот когда после обрыва нити князь Металла, вопреки всякой логике, вдруг продолжил твердо стоять на ногах, у князя Света нервно дернулся глаз. «Охренеть!» – прошептала Лера. «Класс!» – возбужденно облизнулась лиса и, готовая к любым исходам, опустила руку на бедро, где в тенях был припрятан дымчатый кинжал. «А мы тут вообще нужны?» – со смешком хмыкнула Виктория. И лишь Альберт из нашей группы был не рад появлению цельнометаллического гостя и ощутимо напрягся, сжав до скрежета могучие кулаки. «Спокойно!» – шепнул я, положив руку Альберту на плечо. «Я позвал тебя сюда, чтобы рассказать, что твой список не совсем точен». Тот глянул злобным немигающим взглядом сначала на князя Металла, а потом на князя Света и сквозь зубы тихо процедил. «Чем докажешь?» «Этим», — сунул я Альберту фотку. Бегло глянув на нее, здоровяк вздрогнул и, едва сдерживаясь, спросил. «Они живы? Где они?» «Твой бывший глава дал слово рассказать, когда снимет ментальный контроль, и он сделал это только что», — с серьезным взглядом констатировал я, глядя на радостно подергивающего латными перчатками князя Металла. Его разум полностью избавился от ментальных пут, взгляд прояснился, дыхание нормализовалось, выпрямилась осанка, и счастливый князь Металла вдохнул накатившую свободу полной грудью. Снять ментальный контроль такого уровня со стороны было невозможно. Да, я немного помог и устранил угрозу неминуемой смерти, но остальную работу князь Металла сделал сам. Такой глубокий ментал можно снять, только если сама жертва находит в себе волю и силу взглянуть своему страху в глаза. И только что князь Металла провел битву всей своей жизни. Да, длилась битва всего секунду, и помимо этих двоих, ее свидетелем стал только я, но самого факта это не снимает. Заявившись сюда, князь рисковал навечно потерять себя в ментальном рабстве или же мог навечно избавиться от него. Третьим же вариантом была смерть. И, судя по счастливо удивленному взгляду князя Металла, было видно, что, идя сюда, именно смертельный исход он считал наиболее вероятным. «Что ж, не в мою смену, приятель», — я сказал Вета. Громко нарушил тишину сухой голос князя Металла, как действующий на данный момент глава коалиции огня, я накладываю Вета на кандидатуру Вильгельма фон Грейва. Князь Света побледнел, он судорожно пытался понять, по какой причине его безотказная техника не сработала, руки пробила легкая дрожь, а надменный взгляд уже не был таким торжествующим. «А что, так можно было?» Ткнул меня в бок мрак. «Можно», вместо меня весело ответил Макс. «В обычной ситуации результаты голосования отменить нельзя, но при определенных условиях можно наложить вето. Князь Металла является главой коалиции и при наличии веских оснований может заставить совет провести голосование заново с учетом вновь открывшихся обстоятельств. Только вот сомневаюсь, что у нашего красноречивого спасителя есть хоть какое-то обоснование для наложения вето», вздохнула Виктория, глядя на слегка растерянный взгляд замолчавшего князя Металла. «Поэтому у князя есть мы», — улыбнулся я и кивнул Камилле. «Прошу, миледи, ваш выход». Рыжеволосая сглотнула ком в горле, прикрыла глаза, сделала глубокий вдох и вышагнула вперед. «Пред взором пакта, Аргуса и людей, я обвиняю Октавию фон Грейв в убийстве княгини Аглаи, а Вильгельма фон Грейва в содействии сокрытии этого гнусного преступления». Тяжело дыша, в сердцах выпалила Камилла. «Я обвиняю Вильгельма фон Грейва в попытке силового захвата членов аристократических семей клана Огня, подлоге, шантаже и неправомерных казнях». Следом за рыжеволосой вышагнула Лера и взяла Камиллу за руку. «Подтверждаю слова Валерии Огневой своим княжеским голосом», твердо объявила Виктория Луговская, вышагнув третьей. На короткий миг повисла напряженная тишина, а потом зал взорвался шепотками, вздохами и напряженными переглядываниями. «Это голословные обвинения», — возмущенно выдал князь Света, нарушений пакта зафиксировано не было. «Поддерживаю пыл молодежи и присоединяюсь к обвинениям», — подал спокойный голос старый князь Молнии и посмотрел своим глубоким взглядом на князя Света. «Наших слов и тяжести обвинения и без фиксации нарушений пактом более чем достаточно, чтобы принять вето и начать всестороннее расследование. Не так ли, председатель?» На князя Света было больно смотреть. Его лицо перекосило, вены на лбу вздулись, и едва сдерживая рвущуюся наружу ярость, он захлопнул церемониальные футляры. «Правильно ли я понимаю, что все упираются в слово вон того мужчины, что трусливо прятался в шахтах, пока один член его коалиции ее покидал, а второго убивали?» Меланхолично спросил выступивший вперед Вильгельм фон Грейв. «На что это ты там намекаешь?» поганый варяг, отозвался тяжелым скрежетом князь Металла. Не намекаю, а говорю прямо, хмыкнул Вильгельм фон Грейв, говорю, что поганый трус, содействовавший уничтожению своей же коалиции, не имеет права называть себя ее главой, и уж тем более не имеет права требовать вето. Я тебя не признаю, князь, и под взором Аргуса вызываю на дуэль, лениво стянув с себя пиджак, объявил герцог и начал закатывать рукава. Ну, наконец-то, настал черед моей партии в этом милом представлении. Как назначенный князем металлозащитник, принимаю вызов, улыбнулся я, и, хрустнув пальцами, невозмутимо направился прямо на герцога. Глава 2. Возбужденная перешептывающаяся толпа расступилась, пропуская меня вперед, и лишь за 5 метров до цели у меня на пути появился князь Света. «Ты что здесь устроил, Маркус?» — угрожающе блеснул светлыми глазами князь. «Ох, мы уже на «ты», ладно, председатель», остановившись, пожал я плечами, а в чем собственно претензия? Инициатор дуэли не я, как и всего этого КХМ-фарса, показательно окинув зал взглядом, улыбнулся я. «Весь, как ты выразился, фарс, начался с появления твоего клеветника», ткнул в меня пальцем князь Света. «Разве не ты сам назвал этого клеветника своим дорогим другом?» Со смешком заметил я, и лицо князя слегка побагровело. «Ну да, легко называть другом того, кто находится под полным ментальным контролем и чья жизнь полностью в твоей власти. Теперь начинаю понимать, почему хитрожопые умники выбрали для коронации именно императорский дворец. Высший ментальный контроль источает агрессивную энергию только в момент наложения связующей нити, а впоследствии любые приказы через нее являются просто импульсами. Импульс поднять руку, импульс сделать шаг, импульс попрыгать, импульс умереть. Никакой разницы. При определенных условиях и энергетических вливаниях, высшая ментальная техника может сделать из жертвы безвольную марионетку, взяв под контроль все жизненные, умственные и биологические процессы жертвы. Навскидку, более половины присутствующих Христа сейчас находились под той или иной степенью ментального контроля. Кто-то больше, кто-то меньше. В теории это позволяло князю Света избежать любых неожиданностей даже под действием подавителя. На практике же именно тот одаренный, который был связан менталом глубже всех, сумел от него избавиться без последствий, и из-за этого факта уверенность князя Света в своих силах сильно пошатнулась. Настолько, что половина остальных нитей уже оборвались сами из-за растерявшего концентрацию князя Света. «Достаточно, ваше сиятельство», — пришел фон Грейв на помощь закапывающему себя все глубже Светлому. В отличие от своего высокородного друга, герцог сохранил хладнокровие, уверенность во взгляде, а его голос звучал благородно и одновременно успокаивающе. Вильгельм, избавившись от пиджака и лишних атрибутов, спустился вниз с трибуны и переключил внимание толпы на себя. «Я не отказываюсь от своих слов о дуэли, но чем этот трус может подтвердить твои слова, Маркус?» Игнорируя меня, устремил фон Грейв свой провокационный взор на князя Металла. «Вот блин, если этот прямолинейный дуралей сейчас поддастся на провокацию, то весь план пойдет к чертям», промелькнуло в уме, и я повернул голову, но с облегчением увидел, как яростный порыв цельнометаллического гиганта сдержал, на удивление, Альберт, с легким содействием Виктории. «Хаэм, приятно, когда твою спину прикрывают. Моего слова тебе недостаточно, герцог», нарочно употребил я западный титул Вильгельма, и тот наконец обратил свой надменный взор на меня. «Просто хотел убедиться», мило улыбнулся фон Грейв, оценивающе окинув меня взглядом с ног до головы. Но непоколебимую брутальность слегка подпортила протиснувшаяся сквозь толпу Октавия, которая одернула Вильгельма и произнесла: «Не связывайся с ним, прошу, отец, только не с ним», прошептала девушка это достаточно тихо, но в присутствии стольких одаренных я бы не ручался, что другие это не услышали. Хотя, зачем отдавать все на волю случая? «Я бы на твоем месте послушал дочь и отступил», с неприкрытой издевкой в голосе сказал я, и в глазах герцога сверкнули легкие искорки ярости. Не говоря ни слова, он грубо отстранил Октавию в сторону, развязал галстук и швырнул ей. «Я принимаю твой статус защитника, Маркус», холодно произнес фон Грейв и скосил взгляд на стоявших в первых рядах глав имперских кланов. «В случае поражения Маркуса, трусливый князь Металла лишается своего надуманного титула главы коалиции, забирает свое фиктивное вето и возвращается ржаветь в ту поганую шахту, из которой выполз. Аргус принимает ставку», положив руку на футляр с церемониальным мультикристаллом, произнес князь Света и перевел взгляд на меня. «Я лишь защитник, вторая сторона дуэли там, Равнодушно пожал я плечами и кивнул на князя Металла, которого все еще под руку держали Альберт с Викторией. Че уставился, дорогой друг, презрительно рыкнул князь Металла, поймав взгляд Светлого. «Чего ты желаешь в случае поражения Вильгельма фон Грейва, князь?» Со вздохом спросил князь Света. «Чтобы он катился нахер!» Не думая ни секунды, басовито проскрежетал князь Металла. «Его сиятельство имеет в виду, что достопочтенный герцог должен будет покинуть империю в направлении той дыры, откуда выполз», с милой улыбкой перевела Виктория, очаровательно хлопнув глазками. «Вы не можете требовать такого», начал было князь Света. «Согласен», перебил его фон Грейф и с кровожадной полуулыбкой вернул взор на меня. «Ну что, ратник, ты готов умереть?» «Ага, начинай уже», улыбнулся я и поманил оппонента пальцем. Резкая вспышка ауры смерти обрушилась на зевак. Самую опасную часть ауры подавил купол безмолвия, и до достопочтенных аристократов долетел безобидный поток плотного воздуха. Первые ряды успели отреагировать и устояли, но несколько десятков одаренных сбило с ног и разбросало по тронному залу. Намек окружающие поняли и отступили на несколько шагов назад. «И это все?» – не впечатлился я. «Для них да», – кивнул Вильгельм фон Грейв. «А вот для тебя есть особенный подарок», — едва слышно произнес он и хрустнул большим пальцем правой руки. Костяной перстень вспыхнул красным сиянием, которое в мгновение ока залило все пространство ровным слоем стихийного огня и отрезал нас от остальных, заперев внутри гигантского прямоугольника. За секунду внутри замкнутого огненными стенами периметра выжгло все посторонние частицы, а стихийный ответ в этом месте разом возрос до 80%. «Душновато тут, не находишь?» Потеребил я потную рубашку и грустно глянул на сгоревшие об огненный пол ботинки за 8000 импов. Как знал, босиком надо было идти. Невероятно, улыбаясь во весь рот, покачал головой герцог. «Стихийный огонь действительно тебя не берет, как и тебя», беззаботно ответил я и осмотрел фон Грейва с ног до головы. Вот его одежда не пострадала и оставалась в безукоризненном состоянии. Черт, да он даже прическу сохранил свою зализанную. И удалось ему это благодаря сияющему красным огнем перстню на большом пальце, который не только создал это пространство чистой стихии, но и укрыл своего владельца от его воздействия едва заметным барьером. Занятный артефактик. Даже увидев его действие своими глазами, я не смог сходу определить принцип его работы. Ничего подобного в мое время не было. «Нравится?» – проследил герцог мой взгляд и демонстративно покрасовался перстнем, выкопал на могиле прадеда. Все предки после него были суеверными идиотами. Похоронили старика вместе с артефактными перстнями, полагая, что именно они, а не простая человеческая тупость, стали причиной упадка нашего рода. «Слышал ли ты, Маркус, когда-нибудь о паладинах?» – вдруг спросил фон Грейв. «Бывало», – с заинтересованной улыбкой кивнул я, игнорируя легкий дискомфорт от жара вокруг. «Сильнейшие властители стихии, вышедшие за человеческие пределы, чудовища во плоти, что по могуществу были ближе к богам, чем к людям. А знаешь, Маркус, что объединяет всех этих могущественных паладинов? Способность надрать тебе жопу», – предположил я. «Смертность», – странно улыбнулся фон Грейв. «Все они мертвы, но это не значит, что мертво их наследие», – засмеялся герцог, перебирая десятком перстней на руках, и только сейчас я понял, что они мне напоминают, а вернее, кого. «Они сделаны из костей Мардина», – не спрашивал, а утверждал я. «О!» – восхищенно вскинул голову герцог. «Ты слышал о последнем паладине смерти? Это все упрощает». «Верно, перстни сделаны из его костей и служат тюрьмой, а одновременно с ней и проводником в загробный мир», – возбужденно сверкнув глазами, заявил фон Грейф и щелкнул перстнем на большом пальце правой руки еще раз. Пространство пошло легкой рябью, и новая энергетическая вспышка породила жидкую лавообразную субстанцию, которая вытекла на огненную землю и медленно приняла форму, отдаленно напоминающую человеческую. До этого нестабильная форма чистой стихии обрела знакомые очертания, в которых я узнал паладина огня Флаки. Безликое осунувшееся лицо с пустым взглядом плохо вязалось с кучерявым чудиком, страдающим пироманией, но стихийный ответ определенно принадлежал ему. «Последний паладин огня Флаки», — с гордостью объявил фон Грейв, — «самый свежий экземпляр в моей коллекции». Порывшись в архивах клана огня, найти его останки оказалось довольно просто. «Признаюсь, не ожидал, что доведется опробовать его в бою так быстро. Он ведь не один», — хмуро скосился я, — «не остальные перстни». «И ты снова прав», — улыбнулся фон Грейв. «Большинство членов моей коллекции просто могущественные одаренные, и не считая Мардина и Флаки, внутри запечатаны силовые слепки еще двух паладинов. И я охотился за ними по всему западному королевству долгие 20 лет. Видишь ли, конкурирующие герцогства не очень хотели моего усиления и отчаянно сопротивлялись, и прятали их от меня. Представь же мое удивление, когда ваш князь света вышел на меня и предложил мне останки паладина земли на блюдечке. Жаль, конечно, что ты меня опередил в том подвале, но моему перстню вполне хватит и одной частицы остаточного следа, чтобы сила Мардина восстановила стихийный отпечаток по данным из загробного мира. Закончим с тобой и наведаюсь в подвал. Не представляешь, Маркус, как приятно, когда тебе содействуют в поисках, а не ставят палки в колеса. На поиск Флаки у меня ушло меньше недели, а по моим данным, на территории империи сохранились останки еще как минимум 3 паладинов. Я словно попал в песочницу с детишками. Не поверишь, герцог, у меня от империи сложилось примерно такое же впечатление, искренне улыбнулся я. Ох, но что мы все обо мне да обо мне, вздохнул фон Грейв, прости мою бестактность, Маркус. Просто не так много людей в этом мире могут поддержать эту тему для разговора, а того, кто знает имя паладина смерти, я и вовсе встречаю впервые. Не смог удержаться, а ведь я хотел тебя поблагодарить. Уверен, слегка наклонил голову я, один поблагодарил уже, и ты видел, чем все закончилось. Не будь невеждой, Маркус, я трачу свое время и время сотен аристократов, чтобы ты знал, что твоя смерть не будет напрасной. Да, ты не паладин, но твоя сила меня заинтересовала, потер он едва заметную царапину на щеке, я дам тебе шанс остаться в моей коллекции после смерти. И я хотел, чтобы перед кончиной ты смог по достоинству оценить оказанную тебе честь провести посмертие среди паладинов. Пожалуй, откажусь, вздохнул я, закончив анализ бедолаги Флаки. Души в этой оболочке не было, только отпечаток силы, подкрепленный и стабилизированный с помощью стихии смерти. Потребовалось время, чтобы расшифровать хитросплетенные нити техники герцога, и теперь я мог сказать, что это путь созерцания, весьма извращенная его форма, но тем не менее, сохраняя свое человеческое начало, фон Грейф умудряется подтягивать информацию из загробного мира и через перстни, придавать ей форму, а тот факт, что он берет оттуда только информацию и не трогает души, помогает ему сохранять рассудок и держать в безопасности собственный источник. Впечатляет. Одаренные этого мира не перестают меня удивлять. Боюсь, это было не предложение, Маркус, кровожадно улыбнулся герцог и прошептал, пробудись. До этого стоявшая без движения огненная фигура Флаки выпрямилась, а ярко-красные провалы глаз наполнились дикой пульсацией, от которой стучало в висках. Флаки слегка сгорбился и, издав пронзительный звук, похожий на безумный хохот, осмотрелся, после чего его магмообразная голова повернулась на 180 градусов, задержалась на фон Грейве на пару секунд, и вернулась в обратное положение. Теперь слепок последнего паладина огня смотрел прямо на меня, и я начал буквально ощущать, как вокруг меня сгущается энергия. Забыл сказать, Маркус, если ты думаешь, что тебя спасет купол безмолвия, то ошибаешься. Единственное, что сейчас движет этим паладином, это желание защитить это место. Внутри этого мира ты агрессор, а он защищается. А под действием купола безмолвия любая защита позволительна. Едва герцог это произнес, как Флаки закружился в огненном вихре. Я же стоял и смотрел, как стена сплошного стихийного огня продолжала нарастать надо мной под предводительством хохочущего силуэта, готовясь очень активно защищаться от злого меня. Тем временем стихийный ответ огня внутри этого места достиг 99%, и единственное, что мешало ему пробить сотку, это я, инородный элемент, чужак, угроза. Именно так воспринимает меня Флаки. Прости, приятель, так надо, вздохнул я, вытянул руку вперед и приказал, защити. В руке тут же материализовался коготь пустоты, и его матово-черное лезвие раскалилось под действием окружающей стихии. Бесполезно, глупец, раздался веселый голос герцога фон Грейва, Флаки бог этого места, ни один одаренный не может управляться со стихией лучше, чем паладин. А вот тут ты, пожалуй, прав, с усмешкой хмыкнул я. И мгновение спустя стена первородного огня обрушилась на меня, но за миг до того, как ее разрушительная мощь коснулась моего тела, острие клинка пробило грудь Флаки, и вся стена огня замерла на месте, а часто моргающий паладин огня повис, забавно болтая ногами. Оглушающий хохот пропал, а его безжизненный взгляд стал метаться из стороны в сторону. Отчаянными усилиями Флаки пытался вернуть под контроль стихию мира вокруг, но у него ничего не получалось, и только сейчас он перевел взгляд на черноту когтя пустоты, которая начала разрастаться у него по груди. И напомнив себе, что передо мной не настоящий паладин огня Флаки, а всего лишь слепок его былой силы, я холодно приказал: «Поглоти». И едва я это произнес, как тьма из клинка всей своей мощью обрушилась на Флаки, и концентрированная сила, заточенная в его слепке стихии, начала вливаться в меня. От такого резкого наплыва дикой энергии перехватило дыхание. Внутри задерживалась всего 1/10 ее часть, но и этого было более чем достаточно, чтобы переполнить источник и наполнить все энергоканалы разрушительной мощью стихии огня. Только сейчас, осознав, что происходит, герцог отшатнулся и безвольно наблюдал, как красный перстень на его большом пальце стремительно чернеет и покрывается трещинами. «Нет!» – закричал он и хрустнул пальцем. Техника развеялась, и с хлопком прямоугольник из огня исчез вместе с осыпавшимся в прах перстнем. Мы оказались в тронном зале, и на его середину с шумом грохнулся обожженный Вильгельм фон Грейв, и еще до того, как он успел открыть слипшиеся обожженные веки, острое лезвие кинжала сверкнуло перед его шеей. «Отец!» — бросилась вперед Октавия, и защитный росчерк клеймо разбил траекторию моего удара, и вместо головы герцога на пол тронного зала упала отрубленная рука. Я использовал микрозадержку в развеянной технике, на время которой тело фон Грейва оказалось без защитного доспеха. Отозвав заранее коготь пустоты, атаку я проводил с помощью обычного кинжала. Купол безмолвия погасил все агрессивные стихийные частицы на нем, но набранной инерции было вполне достаточно, чтобы оборвать беззащитному герцогу жизнь. Было бы достаточно, если бы не Октавия. Отбив атаку, девушка подхватила отца под целую руку и разорвала дистанцию. А секунду спустя герцогу удалось разлепить глаза, он быстро оценил ситуацию, вернул стихийный доспех на тело и зажал целой рукой кровоточащую рану. А его злобный немигающий взгляд темных глаз был устремлен строго на меня. «Дуэль проиграна досадно», — констатировал удивительно хладнокровный герцог. «Переходим к плану 7», — одними губами произнес он и хрустнул мизинцем. «Поняла», — кивнула Октавия, и в тот же миг вместе с отцом смазалась в пространстве. «Ну нет, второй раз со мной такая хрень не прокатит», — хмыкнул я, и несмотря на сверкнувшую во все направления обманку и десяток возникших в воздухе астральных нитей, я без труда уловил нужную и хотел нырнуть следом, как вдруг где-то сверху раздались взрывы. Здание жалобно затрещало, и колонны с диким грохотом полетели вниз вместе с крышей тронного зала. «Глава 3, останови», — приказал я, и появившееся над головой защитное облако тьмы выиграло мне пару мгновений, которые я потратил на переоценку ситуации. Первым делом убедившись, что несущие стены из прочнейшего в империи стихийного камня устояли, я бросил взгляд на нашу половину тронного зала. Локальные обрушения потолка и части колонн вызвали хаос, но из моих людей панике никто не поддался. Основной массив потолка на нашей части приняли на себя Альберт и князь Металла, а более мелкие обломки взяла под контроль ветром Виктория Луговская, оперативно обезопасив стоящих рядом с ней подданных из клана природы. Максим молнией метнулся на помощь своему князю, а Лиса тем временем ушла тенями, прихватив с собой Леру. Тактику отхода со своими подопечными я обговаривал заранее, и я рад, что обошлось без лишних геройств. Мрак тоже, как и было велено при опасности жизни, ушел глубинными тенями, правда с легкой заминкой, сразу после того, как убедился в безопасности Камиллы, которая задержалась, чтобы вытащить астралом всех, до кого смогла дотянуться. В итоге наша сторона тронного зала эвакуировалась в первые же секунды, и моя помощь им не потребовалась, в отличие от зоны нейтральных. Сопроводив взглядом удаляющийся астральный след фон Грейвов, я вздохнул и, сунув себе под пиджак отрубленную руку герцога, преобразовал часть своей стихийной энергии и потянул одну из астральных нитей. Хлопок, и через мгновение я очутился у боковой стены центра тронного зала, под которой с пробитой головой лежал без сознания князь Воды. Его дыхание было тяжелым, а подле него собралась группа из 30 одаренных разной степени потрепанности. Нейтральным не повезло с расположением, и сразу после начала обрушения они оказались в каменной ловушке, отрезанные от двух выходов, что располагались в дальних концах зала. Из последних сил они пытались отсрочить свою гибель как могли, но в итоге все держалось на хрупких плечах синеволосой девушки. Сосредоточенно прикрыв глаза, На полусогнутых ногах Амелия держала над головой толстый слой стихийного льда, который сдерживал многотонную ношу камней. Сквозь широкие ледяные трещины сыпалась грязь и мелкие камни. По лбу девушки лил пот, но закусив губы до крови, Амелия не сдавалась и доставала из себя последние резервы. При этом, если бы синеволосая сконцентрировалась на защите только себя и княжеской задницы брата, то справилась бы без проблем, но эта добрая душа, наплевав на колоссальную затратность техники, до последнего пыталась защитить всех, кто стоял рядом. «Вот же дурочка!» — покачал я головой и обхватил девушку за талию. Амелия испуганно вздрогнула, но ощутив тонизирующий прилив энергии, нашла в себе силы открыть глаза. «Маркус!» — удивленно вскинула она брови. «Зачем ты?» Закончить девушка не успела. Убедившись, что Амелия не упадет в обморок от энергетического истощения, я поднял руку вверх и шепнул: «Защити!» Возникший в руках коготь пустоты вошел аккурат в одну из ледяных трещин, вонзив лезвие в стихийные камни. Тьма клинка тут же начала частично поглощать их, и вес давления на Амелию ощутимо снизился. «Спасибо!» Благодарно выдохнула она, и техника льда начала крепнуть, а трещины затягиваться. Увиденным воодушевились и остальные запертые в ловушке одаренные, стремительно начав прорубать разнообразными техниками проход сквозь завалы. Технически, я мог использовать астрал или тень, чтобы вытащить Амелию и князя воды, но вот на эвакуацию всех присутствующих моих силенок не хватит. Большая часть моего источника сейчас заполнена поглощенной стихией огня, и преобразовывать ее ни хрена не выгодно. Мои размышления прервал пронзительный треск. Я поднял голову и увидел сквозь небольшой просвет, как накреняется в нашу сторону одна из центральных колонн. Жаль, конечно, тратить полученную от флаки разрушительную энергию так, но что поделать, пронеслось в голове, и я выставил руку перед собой. И за миг до того, как я произнес приказ, колонна с металлическим скрежетом во что-то врезалась и остановила свое падение. А секундой спустя, ломая камни стальными ручищами, из завалов выбрался массивный силуэт Альберта. «Здрасте!» – отсалютовал грязной перчаткой здоровяк, а за его массивными плечами виднелся еще один металлический гигант, который, стоя на груди камней, держал колонну на своих плечах и приветливо махал рукой. «Ну что, господа нейтралы, будете ждать помощи с той стороны или воспользуетесь содействием презренного меньшинства?» — со смешком пробасил Альберт, и еще до того, как толпа потянулась к спасительному проходу, раздался очередной треск. Массивная колонна переломилась пополам, вызвав каскад обрушений, а князя металла, который ее держал, швырнуло в нашу сторону как пушечное ядро. Альберт быстро сориентировался и поймал коллегу, защитив от удара ледяной купол, но вот проход за его спиной с грохотом завалило. «Упс», — переборщил с вливанием силы, отряхнувшись, извинительно бросил князь металла и невозмутимо начал рубить своими ручищами новый проход. «Небольшая накладка, дамы и господа», — прокашлившись от пыли, констатировал Альберт. «Минут 15 еще продержишь или подсобить?» — обратился он к Амелии. «Продержу», — слабо улыбнувшись, буркнула синеволосая. «Уверена?» — перестав поддерживать девушку, спросил я. «Да», — с готовностью ответила Амелия. «Мы справимся, Маркус», — уверенно кивнул Альберт. «Иди». Я не мог узнать своего ратника. Еще несколько минут назад он хотел прикончить князя металла собственными руками, а сейчас вон как спелись. Еще и от радости Альберт светится так, что даже неуютно как-то. Тут же вон пара трупов под завалами лежит. Князь воды с пробитой башкой, отрубленная рука у меня из-под пиджака торчит и кровью капает. В общем, не шашлыки на природе жарим, а он улыбается. Хотя, моего ратника можно было понять. Не каждый день узнаешь, что родичи, которых ты похоронил, на самом деле живы и здоровы. Тогда остальное на тебе, комендант. Кивнул я и скользнул в тень. Астральный след семейки фон Грейвов уже был слишком далеко, но с пустыми руками я уходить с коронацией был не намерен. Завалы оказались не такими плотными, и через мир теней я легко протиснулся сквозь них и, миновав обваленный тронный зал, вышагнул в дальнем коридоре выхода со стороны светлых. Своды этой части дворца не пострадали, и здесь сторона светлых устроила полевой госпиталь. Отовсюду доносились стоны, звуки дробления камня и громкие приказы. В отличие от нашей стороны, одаренных металла здесь было не двое, а целый десяток, которые вместе с одаренными клана земли коллективно смогли организовать эвакуацию и разгребали завалы со скоростью буровых машин. Правда, жертв на этой стороне зала все же было больше. Скользив по теням, я насчитал не менее 20 трупов, но ничего не поделаешь. На стороне князя Света аристократы стояли куда более плотно, и повезло выбраться не всем. Из кучи голосов позади я разобрал и голос князя Света, но сейчас меня интересовал не он. Взяв след, я нырнул в тени и устремился к выходу. 5 минут блужданий по путанным коридорам императорского дворца, и стихийный след вывел меня в просторный холл, где мой взгляд встретился с непримечательным мужчиной неопределенного возраста. Он стоял и отряхивал от налипшей пыли одежду у дальней двери, но, увидев меня, тут же сиганул в проем. «Не уйдешь», — облизнулся я и рванул следом. Никакой ошибки. Хоть я и никогда раньше не видел этого человека, от него воняло культистом. Нестерпимо несло смрадом их проклятых техник и извращенных, переставших быть человеческими, душ. Конкретно эти еретики, называющие себя слугами проклятой звезды, промышляли жертвоприношениями, набирали наивных последователей, давали кров, пищу, обучали, собирали в отряды по 7 человек, после чего проводили ритуал жертвоприношения. Ритуал, где 6 из 7 членов отряда становились жертвами проклятой звезды, в угоду усиления самого способного в отряде. Уцелевший и 6-кратно усиленный жизнями товарищей человек становился звездой первого порядка и попадал в новый отряд из 7 человек таких же усиленных звезд, как и он. Отряд, который ждала та же участь. Принести в жертву 6, чтобы родилась звезда второго порядка и так далее по возрастающей. Насколько я помню, в ту ночь облавы, малые отряды разбросанных по всему миру культистов впервые за много лет собрались вместе, чтобы стать свидетелями создания звезды 6 порядка, которая должна была привести их к спасению. Иронично, что именно этот общий сбор послужил концом их культа. Ну, по крайней мере тогда я считал, что это был конец. Кто же мог подумать, что кому-то удалось уцелеть и сохранить тайну ритуальной техники создания звезд. Еще 5 минут погони и очередной проход вывел меня на огороженный высоким забором задний двор императорского дворца, где у запертых ворот стоял мужчина. Дернув перекрытые плотным барьером ворота, он вздохнул и обернулся, смерил меня странным взглядом и, не говоря ни слова, подбросил вверх сверкающую 6 стихиями звезду. Сделав несколько оборотов, размером с монетку артефакт выплюнул стихийные нити, которые сплелись в мерцающий портал. Портал, к которому, ехидно ухмыльнувшись, тут же сиганул культист. «Подмени», только и успел выпалить я, перед тем как портал мигнул черной вспышкой и схлопнулся, не оставив после себя ничего. Даже стихийного следа не осталось. Растворившись в воздухе, одноразовый артефакт выжег сам себя и все следы своего применения. Теперь понятно, зачем техники на основе астрального перемещения еще целых 5 стихий. Огонь выжег пространство, ветер запутал след, металл был использован для стабилизации, вода, как катализатор, а смерть защитила одаренного от перегрузки. При этом техника получилась настолько устойчивой, что даже мое легкое вмешательство ее не развеяло. Впрочем, ему же хуже. Надеюсь, новое место назначения ему понравится. Остановившись, я потянулся и окинул себя ленивым взглядом. Босые ноги, изодранные до колен брюки, обгорелая наполовину рубашка и поменявший цвет на серо-буро-кровавый пиджак, из-под которого торчит обрубок чужой руки и капает свежая кровь. Да, ну и видок, констатировал я и отряхнул хотя бы с видимых мест ошметки окровавленной копоти. Потом сполоснул в ближайшей луже свои грязные ноги, а потом и руки. Подумав пару секунд, вытащил 3-ю руку из-за пазухи и стянул с нее 4 перстня. Костяные артефакты отозвались жжением на коже, но оно быстро прошло, и я помыл их от налипшей обожженной плоти герцога и сунул в карман пиджака, после чего отбросил обрубок ставшей ненужной руки в сторону, вытянулся и поднял взгляд на темное звездное небо. Мое непродолжительное уединение прервал скрип раскрывшейся двери и последовавший за ним топот десятков ног. Я лениво обернулся и увидел перед собой 2 десятка вооруженных одаренных, посреди которых с тяжелым немигающим взглядом стоял князь Света. Слегка нервно оглядевшись, он убедился, что кроме меня тут больше никого нет, и облегченно выдохнул. А потом взгляд его светлых глаз упал на валяющийся рядом со мной обрубок. «Это не моя», — невозмутимо пожал я плечами и отопнул руку подальше. «Очень смешно», — холодно процедил князь Света. «Где наместник?» «Какой наместник?» «Не строй из себя дурака, Маркус», — нахмурился князь Света. «Мои люди видели, как он выбегал сюда». «Видимо, ошиблись», — мило улыбнулся я. «ТЦ», — не удовлетворился моим ответом князь, — «а что ты здесь делаешь?» «Руки мою», — хмыкнул я, — «это запрещено, руки», — болезненно скривился князь Света и впервые за разговор от него потянуло волной угрозы. Поигрывая желваками, он посмотрел на стоящих рядом элитных одаренных, а потом на меня. Я же внутренне усмехнулся, наблюдая, как бегают его светлые глаза. Надо признать, сохранять хорошую мину при плохой игре ему удается, несмотря на все, что случилось. И контроль над своей стихийной энергией уже восстановил. Молодец какой. Но при этом держался от меня князь Света на расстоянии на полшага за спинами своей маленькой армии. Но больше, чем армия, собранная из весьма неслабых одаренных, меня останавливала его восстановленная ментальная нить. Поняв, что я могу ее видеть, князь Света нарочно выставил ее на показ. Дерзко, но при этом умно. Ментальная нить связывала князя с 49 высокопоставленными аристократами в радиусе 2 километров, и каждый из них стоял сейчас неподвижно, полностью копируя позу Светлого и моргая с ним в такт. Синхронизация жизни. Затратная техника высшего порядка, которая заставляет меня ответить на один вопрос. Готов ли я сейчас убить полсотни невинных, ради убийства одного? Остановить все импульсы как с князем металла не выйдет. Умрет Светлый, умрут все с ним связанные. Так мы и стояли 20 секунд молча, буравя друг друга взглядами, оценивая шансы на победу в гипотетическом бою. Здесь пострадавших нет, после паузы констатировал князь Света своим бойцам. Вернемся туда, где еще требуется наша помощь. С этими словами они опустили оружие и направились обратно. А твою причастность к произошедшему еще предстоит проверить, Маркус. Это еще не конец, напоследок бросил князь Света. Немного обидно было отпускать светлого мудака так просто, поэтому, когда он обернулся, я шепнул приказ «следи», и маленькая капелька тьмы влилась в его ауру и растворилась в источнике. «Да говорю вам, он здесь». С шумом вылетела одна из боковых дверей, и оттуда уверенно вышагнул Альберт. Увидев процессию во главе со князем Света, тот остановился и резко напрягся. Его пульсирующий ярко-золотой взгляд вопросительно скосился на меня, и я отрицательно качнул головой. Альберт нахмурился, но пропустил Светлого и, неприязненно оглядываясь, подошел ко мне вместе с Лисой и Мраком. «Эвакуация завершена, потерь среди наших нет», — констатировал Альберт. «Хорошо», — кивнул я. «Как обстановка?» Вверенная мне Виктория забрала своих людей, и вместе с Валерией они отправились объезжать поместье клана Огня, чтобы успокоить народ. Максим и Камилла умчали в обитель, так как побоялись, что сбежавшая Октавия может там объявиться. Князь Молнии объявил план перехват на семейство фон Грейв. Их нахождение на территории империи официально признано незаконным. Князь Металла помогает с разборами завалов, его люди там тоже пострадали. Водники умчали на каретах скорой помощи домой, насчет остальных не знаю, терпеливо доложил Альберт, возбужденно покачиваясь на месте. «Можно?» – кивнул я. «Что можно?» – не понял здоровяк. «Я же вижу, что ты хочешь поехать к семье», – улыбнулся я. «Можешь взять с собой всех, кого посчитаешь нужным». «Спасибо», – неожиданно низко поклонился Альберт, и, начав что-то набирать на коммуникаторе, побежал к выходу. «Присмотри за ним». Когда здоровяк скрылся, перевел я взгляд на Лису, убедись, что он не натворит дел. «Есть!» – шутливо отсалютовала Лиса и скрылась в тенях. «Он был здесь, когда мы остались наедине?» – спросил Мрак. «Он, наместник», – холодно произнес он. «Разве мы не прервали коронацию?» – поднял я бровь. «Княжескую – да, но наместнику не нужна церемония для вступления в должность», – мертвецким голосом произнес Мрак. «После полуночи он вступит в свои права автоматически». «Не думал, что тебя волнует политика», — хмыкнул я. «Дело не в политике, а в самом наместнике», — сверкнул холодными глазами Мрак. «Этот человек не тот, за кого себя выдает. Я видел его с Демидом в 7-м районе. Такого нельзя подпускать к власти. Куда он пошел? Позволь мне его выследить. Если надо, я все сделаю сам, из-под земли суку достану. Нет необходимости, приятель», – беззаботно произнес я и похлопал Мрака по плечу. «Нет необходимости никого выслеживать». «Почему это?» – нахмурил свое бледное остроконечное лицо Мрак. «Потому что до полуночи твой наместник не доживет», – улыбнулся я, и меня пошатнуло от резкого отлива стихийной энергии, которую в крупном объеме запросил мой пернатый фамильяр. Глава 4. Низкие тяжелые облака медленно плыли по темному небосводу. Лунный свет едва-едва пробивался сквозь малочисленные просветы, не смея нарушать девственную темноту густого леса. Кроны сокрытых во мраке деревьев зловеще покачивались на холодном ветру, издавая недружелюбный шелест. И в эту мирную гармонию ночного леса вдруг вклинилась возникшая из ниоткуда энергетическая пульсация. Рассекая массивные деревья, словно ветхие тростинки, В воздухе проявился семицветный портал, и, с распугивающим всю живность вокруг треском, оттуда вывалился человек. Едва нога мужчины ступила на стылую землю, как портал тут же схлопнулся, оставив после себя стойкий запах гари. И как это понимать? Озадаченно поднял голову обычный ничем не примечательный на вид мужчина по имени Кант, но портала над ним уже не было, как и не осталось стихийных следов его присутствия. Глаза Канта сверкнули странным сиянием, и он осмотрелся. Это место было ему незнакомо и уж точно не являлось тем, куда должен был вывести звездный портал. Без следов портала невозможно выяснить причину этой странности, поэтому мужчина отогнал ненужные размышления и открыл голографическую карту. «Желтая зона, значит, далековато», — скривился он и нащупал в кармане артефакт в виде звезды. Второй и последний из тех, что были ему выделены на выполнение миссии. Раздумывал Кант секунд 10, после чего оставил артефакт в кармане и вновь раскрыл карту. На составление кратчайшего маршрута до ближайшего поселения ушло пару минут, и мужчина, заложив руки в карманы, направился вглубь леса. Несмотря на то, что местность была дикой, а растительность густой, Канту ничего не приходилось делать. Ветви деревьев и шипы кустарников сами отстранялись от него и открывали дорогу. Естественная аура незримости отпугивала все живое, заставляя даже фауну избегать контакта со странной сущностью, чуждой этому месту. Мужчина шел по намеченному маршруту и не обращал внимания ни на что. Его мысли были заняты анализом произошедших событий, и больше прочего его волновала причина, по которой он использовал артефакт и сбежал от того одаренного. Это решение было принято на инстинктах, и в моменте Кант ничуть не сомневался, что был прав. Одного взгляда на идущего на него странного одаренного с усмешкой на устах хватило, чтобы отбросить любые колебания и использовать портал. Но вот, попытавшись объяснить себе рационально, почему он это сделал, мужчина не смог, что было для обычно рассудительного и спокойного Канта крайне нетипичным. А ведь у него попросит отчет, и что он скажет, что истратил бесценный артефакт, чтобы сбежать от какого-то ратника. Да, взгляд этого Маркуса выглядел жутко и пугающе, сверкал заметными только ему красными точками первородного огня, но это ли напугало Канта? Нет, сильных одаренных мужчина за свою жизнь повидал тысячи. Дело было не в силе, и не в опасности, которую буквально источал этот странный ратник. Дело было в том, что Маркус его узнал, посмотрел на него как охотник на жертву, которую годами выслеживал. Но как, откуда, вырвалось из уст мужчины, и он остановился перед небольшой рекой и задумчиво цокнул языком. Кант совершенно точно видел этого Маркуса в первый раз, как и тот его. Мужчина помнил все лица встреченных им людей и особенно те, кто смотрел на него так же, как Маркус. Дерзко, самоуверенно и абсолютно бесстрашно. Маркус словно видел Канта насквозь, словно видел сокрытый внутри него проклятый источник. Но ведь это невозможно. По данным разведки, Маркус способен чувствовать стихии как никто другой, но это уже за гранью. Расскажи он такое старшим, как причину использования ценнейшего артефакта, по головке его не погладит. Кант отмахнулся от тяжелых мыслей и глянул на часы. 30 минут до полуночи. По крайней мере, в этой глуши его основному приказу ничего не угрожает, подумал он, и вдруг где-то рядом раздался звук, странный, выбивающийся из общей лесной гармонии звук, а вместе с ним под лопаткой кольнуло стойкое ощущение угрозы. Не поверив своим ощущениям, Кант раскрыл карту и убедился, что находится в желтой зоне, оперативно просканировал местность на предмет порталов поблизости, самый высокий из которых был рангом Б+. Даже сотня тварей этого ранга, атакующих разом, не смогли бы навредить звезде третьего порядка, коим являлся Кант, но отчего-то ему было неспокойно. Раскрыв первый канал проклятого источника, Кант обострил все чувства, и его чуткий нюх уловил запах терпкого дыма. Мгновенно определив источник запаха, он повернулся, поднял голову и увидел на верхушке качающегося на ветру дерева мутное черное пятно. «Ворон», — нахмурился он, пытаясь припомнить, какая из летающих тварей Б+ класса способна игнорировать его ауру незримости. И когда понял, что подобных нет даже в бестиарии старших, слегка напрягся. Тварь находилась достаточно далеко, на самой границе действия ауры незримости, и можно было подумать, что это простое совпадение, если бы не ее взгляд, сверкающий диким перламутром взгляд, от которого у Канта пробежал холодок по телу и от которого захотелось бежать без оглядки. Этот взгляд пробуждал нечто глубинное внутри Канта, и чем дольше он усиленным взором смотрел в бездну глаз твари, тем сильнее кровь предков трубила об опасности. Мозг обычно рассудительного Канта опять начал работать, пытаясь найти логическую причину происходящему, и терпел в этом крах. Прямо как с Маркусом, резко снизошло на мужчину осознание, и от неожиданности он вздрогнул и моргнул. А когда вновь открыл глаза, то странной птицы на старом месте уже не было. Однако ощущение опасности не уменьшилось, а напротив, стало только больше. Кант усиленным стихией восприятием ощущал, как вокруг стало холоднее, звуки фауны стихли, словно боясь привлекать внимание, а тяжелые тучи сгустились неестественно плотно, окутав весь лес непроглядной тьмой. Но больше всего Канту не понравился запах, витающий в вязком воздухе запах смерти. Мозг мужчины тут же перестроил маршрут и, раскрыв второй канал проклятого источника, он рванул в сторону. Тут не было подавителя и посторонних глаз, поэтому можно было не сдерживаться и черпнуть из источника энергии по максимуму. Обостренными чувствами Кант на бегу просканировал все входящие сигналы угрозы, нашел лазейку и, напитав тело под завязку, побежал напролом. От его рук с хрустом переламывались деревья, а земля под ногами вздымалась и расходилась трещинами. Мысли о том, что и об этой растрате проклятой энергии придется отчитываться старшим, Канта сейчас не волновало. Больше всего на свете он хотел избавиться от ощущения угрозы, которое, несмотря на все усилия, не хотело его покидать. «Ер-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р настоя яще и краткое, живое, упущащение, не прерастительно, не связанные обрывки фраз жуткого, нечеловеческого голоса продолжали эхом прилетать отовсюду, казавшиеся свободными бреши в периметре леса закрывались, и едва Кант осознал, что тварь с ним играет и он бегает по кругу, он сменил тактику. Куда? Отсюда дедьбы, не уйди шаше. Жуткое эхо продолжало преследовать мужчину, но на этот раз он, не сворачивая, бежал к конкретному месту, и спустя 10 секунд его взору показался спасительный обрыв.